Глава 46. Варлам. «Гала, что за дела?» «Ты о чем?» «Ты знаешь». «А ты?» Она молча смотрит на меня, как будто в чем-то обвиняет. «Вообще-то это я собираюсь на нее наехать. Ты чего мне палки в колеса вставляешь?» «А ты чего девчонке голову морочишь?» «В смысле морочу? А вообще, тебя это вроде бы никак не касается». «Она младше, ей нужен хороший мужчина для семейной жизни, а ты...» «А что я?» «Сам знаешь». Только я открываю рот, чтобы поставить давнюю знакомую на место, как она произносит. «Но я вообще не об этом хотела поговорить». «А о чем?» «Возле тебя сейчас опасно». «В смысле?» Я чуть ли не на жопу сажусь от такого заявления. «А ты как будто не знаешь». «Что я не знаю?» «Что на тебя точат зуб серьезные люди». «Ну, знаю. Участок мы делим, на котором они хотят торговый центр построить, а я шахматный клуб мирового уровня». «А ты вообще в курсе, насколько серьезны их намерения?» спрашивает Галина. «Я вообще-то в курсе, но, похоже, не совсем». «Так, рассказывай, что знаешь». «Я общаюсь с Петром. Он говорит, Салихов с Игнатьевым готовы идти до конца, вплоть до твоего физического устранения». «Руки у них короткие», – бурчу я. «Никто меня устранять не будет. За мной тоже непростые люди. Съездил вот, пообщался». «Может, они до тебя и не дотянутся, но я она...» «Блин, а ведь Галина права. Рядом со мной сейчас может быть небезопасно. Я-то плевать хотел на всю эту хрень. Не в таких переделках бывали. Но теперь со мной зайка. Вот я дебил, идиот несчастный. О том, что ей тоже может грозить опасность, я не подумал. Привык быть один и отвечать только за себя». «Спасибо, дорогая». Обнимаю Галину на прощанье. «Твоя помощь бесценна». «Ты тоже мне когда-то здорово помог». «И все равно спасибо». «Да, я за Яну переживаю. Хорошая девочка. Наивная, правда. Но в ней есть стержень. Повзрослеет». «Да, в ней есть стержень», киваю я. «Правда, про себя я его называю заячьим упрямством. И мне сейчас придется как-то с этим упрямством разбираться». Мы в машине. Я забрал зайку с работы после того, как сгонял в клуб и перетер с ребятами. Она сидит надутая. Я понимаю, что в ее глазах веду себя странно. Сначала не пускал ее на курсы, потом сам отправил. Надо ей все объяснить в спокойной обстановке. «Эй!» Я целую ее ладошку. «Ты по мне соскучилась?» «Нет», бурчит она. «Докажи». «Что?» В ее взгляде мелькает удивление. «Как я могу это доказать?» «Я тебя сейчас поцелую, а ты все равно продолжишь дуться. Сможешь?» «Смогу». Я хватаю ее в охапку и сажаю себе на колени. Обнимаю, утыкаюсь лицом в ее волосы. Нахожу маленькое вкусное ушко. Облизываю его. Зайка хихикает. Как меня заводит ее смех. Целую смеющиеся губы. Нежно, долго, вкусно. Хочу сожрать ее всю. Но смаковать по кусочку вкуснее. Я ужасно скучал, шепчу между поцелуями. «И я». «Уже не дуешься?» «Дуюсь». «Понял. Ты злая, потому что голодная. Тебя надо накормить. Куда поедем? Чего ты хочешь?» «Хинкали». «Как скажешь, моя ушастая прелесть». Мы сидим в грузинском ресторане. Зайка ест хинкали. «Ну как ест?» «Она такое с ними творит, что у меня снова яйца узлом завязались. вытянула губы трубочкой, высасывает сок и смотрит на меня совершенно невинным взглядом. И ведь прекрасно понимает, что делает. Дразнит, зараза ушастая, моя сексуальная зайка. Надо ей все рассказать. Или не надо? Она и так меня побаивается. И она думает, что я охранник. Это забавно. Она и правда наивная девочка. Совсем не знает жизни и в людях не разбирается. Но Галина права, в ней есть стержень. Она дерзкая и упрямая, со своим мнением. «Здорово, Вар!» – раздается рядом знакомый голос. «Петр. Он нередко зависает в этом ресторане, но сейчас я не ожидал его встретить». «И тебе не кашлять!» «Извини, что помешал». «Не извиню. Подойдешь к нам? Парни пообщаться хотят». Он кивает на столик, где сидят наши общие знакомые. «Я бы пообщался с ними наедине, а эта тусовка мне совсем не интересна». «Парни подождут следующего раза. Я с дамой». «Как скажешь». «Варлам», — зайка кладет руку на мой рукав. «Что?» «Иди пообщайся, я пока в дамскую комнату схожу». Я иду на пару слов к парням, а когда возвращаюсь, за нашим столиком пусто. Прошло минут 15, зайка все еще в туалете. Иду туда, прошу хостес заглянуть к дамам. «Там никого нет», — сообщает она. «Так, мне это категорически не нравится. Зайка точно не собиралась сбегать. Куда она подевалась?»